Глава 21. Ярослав. Мы стояли посреди шумного бульвара и смотрели друг на друга, словно эти простые переглядывания могли спасти мир. Мимо пронеслись несколько подростков на самокатах, прошла женщина с коляской и мужчина, который громко нецензурно выражался в трубку телефона. Все эти посторонние звуки и люди почему-то раздражали меня. Я ощущал, как вены наливаются не иначе, как лавой, горящей, от которой зашкаливал пульс. Засунув руки в карманы кожанки, я сделал несколько коротких вдохов и вновь посмотрел на Ангелину. Я просто, когда выходила из туалета, случайно услышала... Она говорила так, будто оправдывалась, хотя Арт особо не скрывал свое положение. «Не сказать, что скоро», — тихо ответил я, — «мне никогда не нравились разговоры о будущем». «Что ты имеешь в виду?» «Тебе стоило спросить у него. Он бы сразу выложил. Серый в этом плане без комплексов. А еще он, кажется, увидел в тебе родственную душу». «Я?» Ангелина склонила голову и часто заморгала. Волосы прикрывали ее лицо, но я понимал, что она пытается скрыть свои эмоции, жалость, сострадание, безысходность. Я и сам, когда впервые узнал о болезни Арта, не понимал толком, как должен реагировать. «Пошли, ты же хотела, чтобы я тебя проводил». Но она замешкалась. Тогда я обошел Лину, нагло положил руки на ее плечи, пытаясь поменять курс. «Нам туда. Пора включать режим, идем домой». Она не стала сопротивляться и молча побрела, переступая маленькими шагами вдоль тротуарной плитки. Может, и стоило разойтись по разным углам, но я почему-то увидел в Ангелине себя. Впервые рядом находился кто-то, кто, как мне показалось, тоже ощущал себя камнем, который медленно опускался ко дну и ничего не мог с этим поделать. Наверное, поэтому я счел нужным прояснить ситуацию. На самом деле никто не знает, когда точно оборвется его жизнь. У Арта порок сердца. Последняя фраза далась мне тяжело, хотя, казалось бы, я давно смирился с диагнозом друга. Ему сделали 3 операции, говорили, что и до 18 дожить не сможет. Однако, как видишь, Серега полон сил и энергии. Многие могут ему позавидовать. Ангелина подняла голову, и я заметил, что ее глаза покраснели. «Только при Арте так не делай». «Как?» — почти шепотом спросила она. «Не жалей его. Он не считает себя особенным или типа того. Сколько я себя помню, Серега никогда не акцентировал внимание на своей болезни. Поэтому и тебе не стоит, иначе получишь бан». Я постарался пошутить, но получилось настолько скудно, что мне и самому не понравилось. Ангелина промолчала, а затем и вовсе повернулась и зашагала вдоль бульвара. Не быстро, словно пребывала в прострации, только и делала, что смотрела себе под ноги. Я шел рядом, мы оба молчали, каждый погруженный в свои мысли. В моей голове мелькали картинки воспоминания об Арте и о том, сколько всего нас связывало с детства. Я помнил, как первый раз попробовал домашнее вино дома у Сереги. Его отец тогда сделал из собственного винограда и устроил дегустацию. Сыну не налил, потому что нельзя, а мне всучили целых 2 стакана. «Разве ты не злишься?» — наклонившись тихо, спросил я у Арта, который разглядывал пирог у себя на тарелке. Каждый его день рождения мы отмечали вчетвером, я, Серый и его родители. К сожалению, с друзьями у Арта не ладилось. Люди сторонились его прямолинейности, шуток, считали мальчишку странным. Мне же, наоборот, нравилась открытость Сереги. С ним можно было не бояться ножа в спину и яда в тарелке. Арт никогда не преследовал коварных целей. Единственное, чего он желал, это оставить после себя воспоминания. «Люди живут, пока их помнят», — так считал Арт. Он хотел оставить какой-то особенный след в жизни близких, и этим отличался от всех, кого я знал. «Еще как злюсь!» — пробурчал тогда Серый. «От этого пирога несет рыбой. Мам!» Он отодвинул тарелку и серьезно посмотрел на нее. «Мне уже 14, а ты до сих пор делаешь рыбные пироги. Как насчет разнообразить меню? Я бы не отказался от картошки по-деревенски или большого бургера». «Это не очень полезно, сынок». «Но это вкусно. Разве в день рождения не должно быть вкусно?» «Ты стал таким привередой?» — вздохнула его мама. «Это все возраст. Старею», — усмехнулся Арт. «В этом году я съем пирог, но в следующем приготовь мне бургер с куриной котлетой, листом салата и огурцом. Черт, почему до следующего года еще 365 дней?» Удивительно, но все за столом рассмеялись и принялись уминать совершенно невкусный рыбный пирог. А на следующий год мама Арта приготовила ему бургер. Родители никогда не забывали желаний сына, хотя разве можно было булочку с мясом назвать настоящим желанием? Однако для Серого даже такая мелочь была чем-то важным. Я провел языком по нижней губе и вновь взглянул на Ангелину. Если бы Арт был здесь, он бы не позволил ей жалеть себя. Он это ненавидел. «Эй!» Я догнал ее и дернул за руку, заставив обратить на себя внимание. Звук от проезжавшего мимо трамвая будто остановил на мгновение время, и мы смогли погрузиться в глаза друг друга. Взгляд у Лины напоминал горячий чай, после которого по телу разливается тепло. Довольно непривычное состояние — видеть в человеке напротив чувство, оставляющее тлеющий уголек. «Либо сделай вид, что не знаешь, либо смени пластинку. Твое лицо выглядит ужасно. Просто я... Мне кажется, что это нечестно». Ее глухой голос едва не сорвался на крик отчаяния. «У меня тоже когда-то был такой... Правда, со временем я понял, что кричать не имеет смысла. Звуки, улетающие в пустоту, ничего не принесут, кроме боли и хрипа в горле. Ну, а где ты видела честный мир? Я верю, что хорошего должно быть больше, с надеждой проговорила Ангелина. А я верю, что на небе сидит большой босс, который совершенно не разбирается в хорошем и плохом. Прекрати. Прошептала она, поджав губы. Весь ее вид так и кричал, как сильно я раздражаю своими ответами. В целом, это была проблема многих. У меня не особо клеилось общение с людьми, потому что правда умеет впиваться в кожу похлеще любого острого лезвия. Это все Арт. Он заразил меня своей честностью, которая, как оказалось, ни черта хорошего не приносит. «Пора взрослеть, принцесса!» Я положил руки в карманы кожанки, вдыхая в себя весеннюю прохладу и отступил на шаг назад. «Знаешь, ты меня бесишь. Вот просто безумно бесишь!» Вдруг выпалила она, обхватив себя руками так, словно замерзла. Мне даже стало смешно. Прежде только Арт мог так открыто бурчать на меня. Остальные старались помалкивать или просто уходить. Пожалуй, в эту минуту Абрамова выглядела даже немного милой, совсем чуть-чуть. «Я тоже не полыхаю к тебе страстью, так что все нормально». «Арт выбрал себе в друзья самого толстокожего человека в мире», — прошептала себе под нос Ангелина. И прежде чем я успел ответить, она развернулась и пошла прочь. Ее шаги были одновременно тяжелыми и легкими, будто она бежала по воде, а не по тротуарной плитке. Подул ветер, он коснулся ее волос и словно волчок закрутил каштановые пряди. Ангелина начала поправлять их, явно раздражаясь, потом, видимо, плюнула и засунула руки в карманы куртки. С минуту я смотрел ей вслед, прикидывая в голове, чем она могла приглянуться Арту. Я прекрасно знал его. Тут дело было не в физической симпатии. Девочка понравилась ему чем-то другим, невидимым, человеческому глазу, и он, скорее всего, хотел подружиться с ней, а если точнее, чтобы с ней подружился не только он, но и я. Этот умник все пытался найти кого-то, кто смог бы заменить его в тяжелый час моей жизни. Глупо. Есть совершенно незаменимые люди. Арт был одним из таких. Вздохнув, я посмотрел на часы на запястье. Дорогие, именитого бренда, с кожаным ремешком и гравировкой. Их подарил дядя Дима, когда мне исполнилось 14. Время подсказывало, что пора идти на тренировку, но сегодня почему-то не хотелось. Бросить бы все, скинуть гору обязанностей с плеч и отправиться в путешествие. Но, увы, когда тебя подбирают на улице, как бездомного котенка, нельзя так просто сбежать. Приходится жить по определенным правилам, привыкать к клетке. Саня опоздал на тренировку и успел поругаться с парнями. Когда нас разбили на две команды, он стал выкручивать абсолютно нелогичные финты. Одного защитника сильно ударил, и тот в итоге влетел в борт. Другого толкнул плечом, над кем-то откровенно насмехался. Все это выглядело странно, особенно если учесть, что мы всего лишь тренировались. Конечно, в раздевалке случился разбор полетов. У нас в команде было много характерных ребят, и им было плевать, что Сашка сын будущего губернатора. Я знал, что некоторые откровенно не любили своего капитана и искренне не понимали, почему он главный. Раньше я всегда вступался за Саню, приводил разные аргументы, пытаясь оправдать его в глазах ребят. Но чем старше становился, тем отчетливее понимал, что Саша во многих вещах не прав. Порой он вел себя как избалованный мальчишка, и сегодняшняя тренировка не была исключением. Когда в раздевалке никого не осталось, кроме нас двоих, я сел рядом на лавку и серьезно спросил: «Что с тобой? Ведешь себя так, будто твоя команда — враги?» «Они не выкладываются на все 100». Дава тут же нашел, что ответить. «Да ну!» — мой голос звучал с усмешкой, и это не скрылось от Сани. «Хочешь сказать, я не прав?» «Говорит капитан, который систематически опаздывает на тренировки. Однако я отлично забиваю». Сашка подскочил с лавки и стал одеваться. Он быстро натянул на себя майку, затем толстовку. «Это не дает тебе никакого права срываться на парнях». «Твою мать!» — крикнул вдруг Дава и смерил меня таким взглядом, будто я был виновником всех катастроф на планете. Это был не просто обидчивый взгляд, в нем отчетливо читалось раздражение и злость. За всю жизнь я несколько раз замечал подобные перемены в поведении друга. Обычно они были вызваны тем, что он уступал кому-то, неважно в чем. Для Сани второе место означало поражение. «Да считай до трех и выдохни, отпустит», — спокойно ответил я, а потом натянул майку на голое тело и пошел к своему шкафчику. «Скажи честно», — уже спокойнее сказал Саша. Я глянул на него через плечо, не особо понимая, в какую степь идет разговор. «Дружба для тебя всегда на первом месте?» «Глупый вопрос». «Да или нет?» «Всегда», — не раздумывая, ответил я. «Тогда не забывай об этом». Его фраза прозвучала как предупреждение. Мне даже захотелось подойти к Сане, взять его за плечи и встряхнуть. Не попутал ли он? Я был не тем человеком, с которым такие штуки прокатывали. Однако Дава схватил свою сумку и стремительно выскочил из раздевалки, видимо, не желая продолжать разговор.